Часто в химии используется так называемая электронографическая формула. Она показывает, как располагаются электроны на атомных орбиталях. Например, для германия валентные электроны у него 4s2, 4p2. Видим, что на s расположены два электрона с противоположно направленными спинами. На p под уровнем расположены два электрона с одинаковыми спинами и расположены, согласно правилу Гунда, по одному в каждой атомной орбитальке.